нельзя связать эмоции и волю с таким вопросом, как человек понимает. Всему, с чем мы с вами сталкиваемся в жизни, мы с вами начинаем приписывать некоторые значения. Но это означает просто. Приписываем слово. Ну, например, уж поскольку я начал с примеров самого себя, я с этого и буду продолжать. Ну, например, когда мне жена говорит, что ты очень плохой, я приписываю себе значение, что я очень хороший. Вот. Примерно так. Может быть, неудачное слово подбираю, но примерно так. Значит, а серьезно, действительно, человек понимает что-то в мире, когда он приписывает значение чему-то. Но вот проблема заключается в другом, что у любого знака, сигнала, стимула, текста, вот, который вы пишете, может быть сколько угодно значений. Ну, например, когда вы, если, конечно, такое случается, иногда просматриваете свои собственные записи моих личных лекций, вы в них можете найти много значений. Произвольность есть один из самых главных признаков между знаком, ну, в данном случае, если напрямую говорить, словом, и смыслом, значением. Как бы лингвисты между собой не ругались, они признают это основной проблемой. Но произвольность непредсказуема. Почему? Вот задайте мне самый такой сложный вопрос. Почему? Потому что однажды, когда приписали какому-то слову, какому-то знаку, какому-то символу произвольность, неважно когда, она никогда не сохраняется в своем значении. Никогда не сохраняется в своем значении. Опять буду обращаться к себе. Ну, например, вам известно мое имя, но меня могли назвать кем угодно. А почему этим именем и никаким другим? Почему его назвали, ну, таким именем? Имя не определяет существо человека. Уж совсем, простите, я буду сейчас приведу вам пример, ну, может быть, для вас не очень приятный, но простите. Например, слово «красный» что обозначает? Так, красиво, верно. Ну, прежде всего, обозначает красность. Да. Политическая ориентация. Да. Красный называется за большевиков, за Ленина. Обозначает армию, как вы сказали. Обозначает гриб. Красный гриб есть? Да. Есть. Сигнал светофора. Росу. Красная роса, на которую нельзя. Не смейтесь, это все так. Если бы вы были немножечко другими, я бы вам не говорил эти слова. Что еще обозначает? Угол. Угол, правильно. Но еще что обозначает? Предварительную договоренность о красном цвете. Что считать красным, а что не считать? Ну, например, героев древней Эллады, где тоже этот цвет почитался, красным цветом там обозначались прекрасные гурии, которые владели самой древней профессией. Вот их называли красными. Что еще обозначает? Любое слово, которое является по отношению к употребленному омонимом. Помните, что это такое? Или надо напомнить? А есть А. Надо забывать вот о чем, что любое слово, по крайней мере в русском языке, есть одновременно и омоним, и синоним одновременно. Да, то и другое. Ну, например, такое слово, как Наполеон, что оно означает? Так. Ну вот есть такое слово, Наполеон. Если мы не знакомы с историей Западной Европы, конечно, это коньяк. Торт, конечно, и торт при этом. Что еще придумаете? На поле он сидит, да. Ну да, а если мы знаем историю о конкретном человеке, тогда что он означает? Вот конкретный человек. Ну да, тоже вы правы, потому что он был и полководец, потом он был одновременно и император, а потом был и узником. Это все один человек. Один. Вот что значит наше понятие значения. Более того, уж совсем мало кто знает, это история государства русского, что Наполеон негласно состоял на службе русской армии и готовил ее к тем сражениям, когда он будет с ними сражаться. Да, когда он был капралом. Кроме того, он был корсиканец. Кроме того, он любил Жозефину всю жизнь, которая ему всю жизнь как могла, так и не любила его, так скажем, мягко. Кроме того, этот человек был маленького роста. Но я могу продолжать, если хотите, могу продолжать эти примеры. Это понятие об одном человеке. Кроме того, он любил ездить и читать, ну, в карете тогда. Ну и, наконец, если закончить, можно продолжать, но, пожалуй, закончим. Наполеон есть символ определенной эпохи. Что означает смысл, который это понятие, смысл приписывается этому слову Наполеон? Вот тут начинается психология. Позитивный, положительный выбор. Вот, понимаете, Александр Первый, который был естественным противостоятелем этой фигуре, потому что он представлял из себя Россию, не получил этого выбора позитивного. Все положительное отдали имени или понятию Наполеон. Все, в чем был никогда не виноват Александр Первый, который начал в России вот эти самые, которые непроходимые у нас, реформы, все отрицательное приписали ему. Вот здесь я хочу сказать, что наш ум построен по типу выбора. Значит, есть положительный выбор, есть отрицательный выбор. Мы каждый день с вами что-то выбираем. Ну, простой пример. Как мы выбираем, ну, съесть не этот бутерброд или не съесть? А? Это тоже выбор. Это выбор самый прекрасный. И то, и другое. Но по отношению к чему? К третьему. Ну а теперь позвольте мне немножко пошутить, хотя это и серьезно, очень серьезно. Мы некоторые значения принимаем, а некоторые значения непременно отвергаем. Это закон нашего мышления. Потому что любой текст, вот который сейчас я произношу звучно, будет непонятен, если что-то вы не отвергнете. Допустим, я сейчас напишу знаменитую фразу во всех парадных. Но имена-то можно поменять. Гена любит Лену. Так. Как это можно вот понять? Как? Первый вариант. Последовательность. Что Гена и Лена существуют. Но они могут и не существовать. Потом можно понять примерно так, что Гена и Лена – имена людей. А может быть, нет. Гена может быть собакой, а Лена – кошкой. Потом, а почему? Ну, называет же там. Ну вот, спасибо за подсказку. Гена, да. Вот одно мнение, вот другое. Но дальше можно понять. Например, что Гена знает Лену. А может быть, нет. А Лена не знает Гену. Я вам говорю о понятии, простого слова. Гена любит Лену. Потом можно предположить, что Гена мужчина. Кто знает, каким именем назван этот человек, который, да, действительно мужчина. А можно потом предположить, что и Лена женщина. А может быть, Лена это кошка? Потом можно предположить, что Гена каким-то непонятным образом проявляет свои чувства к Лене. Потом можно предположить, что автором такого текста, вот то, что я сейчас вам сказал, знаком с чувствами Гены и с чувствами Лены. Но еще лучше по отношению к самой Лене. Потом это все об авторе, который может идентифицировать, отождествлять чувство Лены к Гене, а Гене к Лене. Ну, наконец, можно предположить и другое, что автор, то есть я, точно знаю, о какой Лене идет речь. О той или об этой. Ну, наконец, я точно, как автор, знаю, что такой текст составлен на том языке, на котором я говорю, на русском. Ну вот, автор тоже может предположить, что он правильно говорит на русском языке, не зная, как он говорит. Более того, как правильно выразить свою мысль на этом языке. Ну и, наконец, что я еще знаю? Что текст о гении и лени – это законченное предложение. И так далее можно продолжать. Это вот все к тому, как человек понимает. Все это подразумеваемое – это одно качество нашего понимания. Подразумевать, что в этом слове содержится... Не могу смолчать, потому что системное мышление подсказывает. Смотрите, какой 12-й смысл. Это донос родителям на ген Вильгельма. Местный фискал сразу. Да, фискал, донос. Ну, сразу два таких мощных. Мне не хочется сейчас, может быть, если мне хватит мудрости к концу лекции, слова Ахматовой о доносе, да, это в качестве воспроизвести. Да, она много в этом понимала. Ни одну передачу передавал. Итак, подразумеваемое – это первый признак. Второй признак – как мы воспринимаем то, что другой человек может действительно и эффективно подразумевать. Третье – как мы услышали. Четвертое – как мы увидели услышанное. Потому что можно поставить такой вопрос, а не сошел ли он с ума. Вот сказал, ну и последнее, как должна действовать нормальная логика. Ну, нормальная логика укладывается в известное изречение. Одни говорят, что дважды два – четыре, другие говорят наоборот. Так может и не быть. То и другое утверждение обозначает, ну, принципиально простую вещь, что не существует никакой нормальной логики вне некоторой конвенции. Ну, договоренность между людьми, какой она должна быть. Ну, например, ну, кажется, осмысленным текстом. Примером такой. Я уверен, Гена так любил Любу, что даже теперь, когда его с нами нет, он продолжает ее любить. Любу или Лену? Не важно. Но кто кого любит? Так вот, с этого все начинается. Спасибо, Лусик. Никого. А любимый. Ты на Любу и на Лену. пена любит Лену, эту созданную им героину, героиню повести и так далее. Поэтому могут и Гена, и Люба, Лена и Гена не быть именами людей. Представляете, какое противоречие? Ну, кто-то здесь сказал, что существует крокодил Гена. Ну, если я Лена, как я могу любить крокодила? Ну, вы мне объясните, я согласен. Ну, как? Я хочу любить... А чего, если вам Лена... не крокодила? Может, это та птичка, которая у него из зубов выдирает, чтобы завтра крокодила? Ну, я с вами... Трудно с вами не согласиться. Но вот герои «Тысяча и одна ночь» влюблялись в Лену, ну, конечно, если верить в ее красоту, никогда не встречаясь с ней. Скажите мне, пожалуйста, можно ли любить девушку, не видя и не зная ее? Вообще не зная, как ее зовут. То ли Леной, то ли Геной. Как я могу ревновать Елену Прекрасную к Лену, между прочим, который существовал, который ревновал себя к Парису, который тоже существовал. И так человек в своем сознании всему приписывает смысл. Мы приписываем смысл. Конечно, я могу Елену Прекрасно приравновать кому угодно. Вот к этому прекрасному человеку. Я придумаю Елену, а ревновать буду к нему. Вот в этом и составляет смысл выборов, позитивного или негативного. То есть, конечно, не то, что я там в голове себе приписал, а по отношению к кому я это приписал, я делаю выбор. Вот к этому человеку, к этому человеку, к этому, к этому, к этому, к другому. По отношению к кому? Кого я выбрал? Если это человек, которого я оцениваю, я так оцениваю, это так, как высокоположительного человека, я припишу положительный смысл. Ну, по отношению к этому, надеюсь, меня простит, если я ему припишу положительный, негативный смысл, я припишу отрицательный смысл. А выбирать-то мне нужно будет между тем и другим. Ну, да, они, оба не пройдут. Так надо надеяться. Но вот в чем закон, он простой, что позитивный выбор одних и тех же значений, как мы их понимаем, и негативный выбор таких же значений, как мы их понимаем, необходимые условия нашего понимания. Понимаете, какой парадокс? знаменитый французский математик Пуанкаре удивлялся, почему так много людей не понимают, на его взгляд, самую простую и самую логичную науку – математику. Ну, может, я не понимаю. Потому что математика в себе содержит то и другое. Если вы думаете, что математика состоит из принципиально строгих рассуждений, вы ошибаетесь. Математика состоит и в основе своей содержит нормальную психологию. И вот в чем эта психология содержит? Математики. В чем? Ну что, мальчик? Какую-то математику все изучают. В чем? Позвольте, я уж не Ну, она безусловно. И в самой психологии у каждого своя. Но давайте вспомним, чтобы не морочить себе голову. Одно из понятий математики, одно. Только одно. Ну, это очень абстрактно. Но есть более конкретные и простые, которые, конечно, вы знаете. Форма. Так? Форма. Это понятие пришло в математику, глядя друг на друга. Стало ясно, что разные формы людей соотносимы и сопоставимы относительно друг друга. Формы. Это одно понятие. Чисто психологическое в математике. Еще какое? Кроме форм. Вот просто геометрию элементарную вспомнить. Что? Да не бойтесь. Да, подобие это тоже очень абстрактное. Ну да, одна форма подобна другой. Все правильно, не нет. А попроще. Объем. Да. Величина больше меньше. Различие. Свечение. Проекция. Ну это уже очень. Это все-таки абстракт. Проекция абстрактная. Чин-чин, да? Слечение. А, слечение. Ну, я не столько хочу вам говорить о математике. Это по поводу, что точные науки содержит в себе много психологических понятий. Вот свечение или подобие, вот только что было сказано, да? Ну, понятие гармонии, это, конечно, любой великий математик попытался бы определить. Но даже Гейли это не могут сделать и вынужден согласиться, что это понятие не принадлежит определение ума, он так высказался. Как это понимать, я не знаю. Но вот сличение и различие, это понятно в математике. Сличались разные тела. Ну, скажем, мое. Ну, на кого показать? Вот и ее. Но это разные тела. Геометрически, по форме разные. Это понятно. Вся серьезная математика построена на конкретных понятиях. Вот о чем я хочу сказать. Вся несерьезная психология построена на непонятных понятиях. Ну, например, одно из непонятных понятий психологии, которым с большим удовольствием пользуется множество авторов, это понятие бессознательное. Что это такое? Когда непонятно, что такое сознание. Значит, одно непонятное подменяется другим. Ну, тем и другим пользуются люди. С большим удовольствием. Позвольте, ну, быть нелицеприятным. Я считаю, что никакого сознания как особой сущности не существует. Это придуманная штука. У человека есть мысли, чувства. А коль нет, ну я следую собственной логике, коль нет сознания, то какое может быть бессознательное? Будем рассуждать с точки зрения Зигмунда Фрейда. Для него было очень важно убрать понятие сознания из логики психолога. Каким образом можно было убрать это понятие? Одним, полностью его дискредитировать, это понятие. Он тогда подумал, к каким другим понятиям. Был такой Гербер, который очень пользовался словом «бессознательное». И который жил, ну, если я не ошибаюсь, века за два. Гербер или Гербер? Герберт. А, Герберт. До Фрейда. Вот. Который употреблял это понятие, слово это, как понятие, не в фрейдовском смысле, у него смысл там был прост. Но он заключался в том, что человек может иногда поступать чисто автоматически. Вот и все. Значит, коль автоматически, значит, там сознание не надо. Действительно не надо. В этом смысле. Но ведь Фрейд все перевернул, он решил, что бессознательная основная психическая детерминанта человека. Ну, что он туда там поместил, я надеюсь, вы знаете там свою структуру и эго, сверхэго. Но это придуманные структуры. Но что получилось наяву? То есть, что в конце концов у Фрейда получилось? Я об этом везде говорю. В Не думайте, что я против Фрейда. Я против не того, что он пропагандировал, а что не понимают во Фрейде. Вот против этого. Первое, что у него получилось, его бессознательное, это прошлое сознание. Но если это прошлое сознание, но это мое прошлое сознание. Это первый результат, который он сам получил. То есть, если внимательно прочитать многие его работы, это все работы не о бессознательном, а о том прошлом сознании, которое человек обладал. Но я не могу обладать. Может быть, вы умеете, я нет. Обладать своим сознанием в теперешнем возрасте, тем сознанием, которое у меня было, ну, скажем, в 10 лет. Ну, вспомните себя в 15 лет. Воспроизведите это сознание. Какие-то отрывки. Я даже и помог вам в некотором смысле, потому что вам школа поможет, там, как-то сидели, как и я, конечно, писали там диктанты, какие-то контрольные. Они есть показателями того нашего сознания. Но в 4-5 лет, когда еще не писали, и я тоже. Фрейд велик. Очень велик тем, что он это открыл, что да, есть такие аналы нашей памяти, которые сохраняют вот остатки нашего того сознания. Он это назвал бессознательным, то есть он даже верил, что это бессознательное. На самом деле это какое? Это прошлое сознание. Вторая его ошибка, указанная не мной, а Мамардашвили, он связал природу остроумия с бессознательным. Значит, как? Вывод ведь простой. Для того, чтобы быть остроумным, нужно быть каждый день бессознательным. Вот же смысл в этом. Попробуйте. Но вывод отсюда, простите, не вывод, следствие отсюда, и второе следствие, что если вы не остроумны, вы сознательны. Вы сознательны. Я не очень себе представляю, как можно быть сознательным во сне. Не очень себе это представляю. Может быть, Фрейд и умел. Бог его знает. Он все мог, он же гений был. А если расстаться с этой категорией сознания, тогда много чего становится далеко понятным, как раз наоборот, понятным. Сознание затуманивает понимание того, что такое. Как человек ощущает. Что такое, как он видит. Что такое, как он чувствует. происходит, тогда это становится понятно. Все любые попытки, ну те, которые, по крайней мере, мне известны, я не беру на себя роль прокурора, они все были бесполезны. Есть принцип, который давно известен и плохо известен, правда, в психологии, и кому известен абсолютно нелюбимый принцип. Принцип называется, в физике он называется, бритва Оккамы. Оккама — это физик Японии. Не умножать без надобности других сущностей. А вот как это сделать? Вот вопрос. Как сделать? Психология поступает так. Когда я не могу объяснить элементарное ощущение человека из природы самого ощущения, мне нужна личность. Вот это есть противоречие этому принципу. Но когда я спрашиваю того человека, который мне все объясняет, и я с удовольствием его слушаю и преклоняюсь перед ним, хорошо, пускай из личности. Ты тогда мне объясни твою личность из ощущения. И все кончается хорошо. Ну, например, ведь не все личности нравится в жизни, но ведь личности может нравиться, ну, простой щепок. Зачем он себя щипит, если он личность? Ну зачем? Для чего он это делает? Интересно, что существует. Ну вот, старая истина. Но он это делает из ощущения и об этом. Наверное, потому что он хочет себя ощущать личностью. А если он хочет себя ощущать личностью, тогда что такое ощущение? Или он сразу вот таким прекрасным, великолепным по своему объему, содержанию и появился на Божий свет как личность. Я лично нет, я появился обыкновенным биологическим объектом. Другие, может быть, спорить не могу, потому что не знаю. Вот. Но если он появился личностью, то, ну, тогда есть проблема. Значит, без ощущений. Вы поймите, что личность нельзя потрогать, нельзя пощупать. Личность не имеет, вот в чем был Алексей Николаевич Леонтьев прав, не имеет чувственной ткани, или, как потом Ветер говорил, психической ткани. Личность не имеет образного сопровождения. Личность – это понятие. Ведь и сегодня же существует. Сами напридумывали две концепции. Образ «я» и концепция «я». Образ «я» – ну, это что-то такое о себе, как о внешнем. а концепция – это теория о себе. Как я сам себя интерпретирую. А каждый человек сам себя может интерпретировать по-разному. Когда я сижу за столом с собственной женой, я могу себя интерпретировать несколько раз, в зависимости от того, как она меня обвиняет. Потом мы, конечно, каким-то образом договариваемся, это все так, вот, но потом это все смешно становится. Но так поступая не только лично я, так поступает значительное число людей, я не хочу сказать большинство, нет, но значительное число людей. Это нормальный механизм, абсолютно нормальный человеческий механизм. Но вот это не беда, а надо считать, что это наша радость и приобретение большое, что механизм не механический, а живой. Механизм живого тела. В чем заключается тайна нашего этого механизма? Тело, а не психики. В простых трех вещах. Первое, что все знают. Наше тело обладает теплом, мы теплокровные. Значит, мы обмениваемся со средой, а уж с женой точно теплом. Потеем, да? Ну, еще и многое другое. Итак, мы теплокровные. А раз мы с вами теплокровны, мы информацию можем получать из мира через теплообмен. И ум у нас во многом потом будет работать на тепле. Ну, отброшу я сейчас ум. Второе качество, которое принадлежит нашему телу, поточнее бы сказать, по-физически. Надеюсь, поправите меня, по крайней мере. Каждый наш организм, пока он жив, вынужден, это закон организма, выводить из организма все, что мешает организму самочувствию хорошему. Как из нас это каждый делает, это тайна, каждому свое. Ну, выводить. Минимум как 3 раза в день. Это тоже. Выводить. Я не об этом. Потому что на этом построено, скажем, настроение, отношение к человеку. Но представьте себе, Ну, меня, меня, меня. Что здесь ничто не выведено, и мне нужно объясняться в любви. Это смешно. Это неудобно. Организму уж совсем неудобно. Но это невозможно, в принципе. Ну, что я должен сказать? Подожди, за уши должен сбегать. А если я первый раз этого человека вижу? С первого взгляда. Бывает и с первого взгляда. Кроме того, даже не с первого взгляда. А если я ее первый раз вижу и больше никогда, а я не хочу, чтобы она ушла. Так вот, не судьба, потому что в штанах там оказалось много чего-то лишнего, да. Может быть, и было судьбой. Не судьба, может, и простой вещью, совершенно уж не связанной с этим. Ты едешь, ну, в общественном транспорте, в нашем. И как ты там, откуда ты видишь, вот ты ее увидел, а ты не можешь выскочить. Не потому, что двери не открыты, еще там можно успеть, а потому, что ты опаздываешь на лекцию, а перед тобой люди. И все, и она ушла, и только помахала платьем. И так бывает. И на всю жизнь. И так бывает. Есть одно сравнение неудачное и правда узкое, заведомо узкое. Есть, вот все видели, конечно, видели, безусловно, новогодние гирлянды, да? Вот есть гирлянда чувств. Я не верю людям, которые говорят мне, что они не испытывают много чувств. Не верю, не могу поверить. Я могу поверить Льву Николаевичу Толстому. Вот мы с вами, даже был задан вопрос, вы говорили о нее так, что так, да. Ну, если верить Льву Николаевичу Толстому, а я ему верю, в течение всей своей долгой жизни он 6 раз влюблялся в собственную жену. И написал, что каждое последующее чувство было не похоже на предыдущее. 6 раз. Ну это ж надо иметь сколько чувств. Но при этом не надо забывать, что был знаменитый его уход. Уход, конечно, больше всего связывают с тем, что он не мог мириться со своей пышностью жизни, с капиталами, с семьей и прочее, прочее. Нет. Была еще, по крайней мере, одна причина. В начале нашего века жил прекрасный психиатр Россо Лимо, это итальянская фамилия, тот, который был тогда, Италии никакого же отношения не имел, просто его родственники выехали. Он лечил всех знаменитостей, в том числе и жену Толстого, в том числе еще раньше жены самого Толстого в 1902 году. Куда приехал молодой тогда Горький, уже известный как Буревестник. Вот. Вот есть короткие заметки о самочувствии Толстой и Толстого. Там были большие разные самочувствия. Но поскольку Росалима вынужден был в 1902 году приехать на Крымское побережье к Толстому, он себя действительно плохо чувствовал и мог в тот год, в общем-то, умереть. Вот его очень хорошие заметки, небольшие, о молодом Горьком. Вот о том буревестнике с этого грива, с этого шляпы. Они очень замечательны в психологическом смысле. Горький дал нам тонкий портрет рабочего человека конца века 19-го и начала 20-го. Конечно, его вульгаризировали. Вот. Но в первой серии там есть хорошая сцена, которую, слава богу, не вырезали. Когда работный человек выходит из трактира и катается в грязи и в луже. Так было. Так действительно было. Толстой после отъезда, не знаю точно, там, через год, через два, через три или через четыре, написал о Горьком. Светист, умен, талантлив, продаст то, что и сделал. Последний. Сам потом об этом сожалел, говорил. Его слова были простые. Со сволочами связался, сволочью стал. Это его слова. Ну, давайте. Это не важно, какие задачи. А вот как самый первый и простой тезис заключается в том, что наш мозг – это замечательный вычислитель. Я не хочу его сравнивать с возможностями современных машин вычислительных, потому что они просто мало годятся для такого сравнения. В чем заключается эта замечательность нашего мозга и нашего мышления? Давайте представим себе, что нам дали набор стандартных, простых, элементарных арифметических задач. Ну, что-то сложить, что-то умножить, что-то разделить. То как будет решать человек? Умножая, разделяя, вычисляя и складывая. Как? Каким образом, то есть каким законом? Все он это делает по одной и той же простой формуле, о которой я вам говорил многократно. Выделяя фигуру на фоне. Что является фигурой в любой арифметической задаче, то уже не является фигура является фоном. Ну, например, самая знаменитая задача, на которую всегда говорят, что дважды два – четыре, да? А другие говорят – пять. И, слава Богу, пускай так говорят. Все зависит от того, какую двойку вы выделите. Показываю. Дон коробочку. Спасибо. Значит, 2 плюс 2. Ну, что там говорили? Какая вам двойка нравится? Ну, какая нравится? Не важно. Вам первая. Вам. Обе. Значит, ну там ни та, ни другая. И так, да, может быть. Ну вот какая все-таки? Если, вот я вас спросил, если мы выбираем эту двойку, здесь будет 4. Если выбираю я эту двойку, у меня будет 5. Почему? Правильно. Почему? Вот в этом весь вопрос. Почему? Потому что эту двойку я соотношу. Да, попробую так сказать. Эту вторую двойку я соотношу не с этой только двойкой, а еще с чем сама она состоит. Она сама состоит из единицы плюс единицы. Весь фокус в этом. Вторая не состоит. Она придаток знака. А вот первая – это две единицы. Пожалуйста. Вторая двойка вписана в контекст, и она теперь вынуждена подчиняться закону контекста. Правильно говорю? Правильно. Спасибо. По поводу дважды два, вот в этой вот книге тоже кое-что почитаю. Вот. Этой вот, кстати, получает этой мысли. Я тоже начну сначала с простой арифметики. Что это такое? Кроме изображения, что это такое? Символ. Символ. Что еще? Много. Буква. Символ. Много. Числа, цифры, ряд. Система. Заправка. Так. А что еще, кроме всего перечисленного? Нет и да. А? Нет и да. Нет и да. Так, очень хорошо. Утверждение и отрицание. Да. Это так. Это Пифагор. А что еще, кроме этого? Ну, вот простое, изображенное. А как это было спрашивать? Ни в какой. Если вам нужна какая-то система отсчета, парадигма, то лучше от нее отстроиться и увидеть в этом то, что вам неизвестно. Вот представьте, что вы встретились с двумя объектами, странно записывали, неизвестно кем. И вы должны решить, что это такое. И в жизни никогда не видели этого. Вот никогда в жизни ничего подобного в вашей практике не было. И дальше вам надо объяснить, что это имеет мнение. Слепымело на каком-то вещи. Ничего нету. Почему нет? Ну, можно и так. Это есть. Нечто. Нечто. Нечто, да. Нечто. Это очень серьезное утверждение. Нечто. У философов это понятие встречается довольно часто. Нечто. Мы читаем и думаем, что они что-то там не то говорят. Ну, ладно. Своими телами и умами я сейчас вам попробую объяснить. Но это можно представить как некоторую замкнутую поверхность. И вовсе не ноль. Кружок. Бублик. Ну что-то замкнутое. Ограниченное границей. Нечто. Ноль это или не ноль, Бог его знает. Но я точно знаю, что нечто ограниченное, не входящее, вот давайте рассуждать, да, тут я виноват, я, конечно, виноват, не входящее в границу, скажем, вот, ограниченным таким рисунком. Не входящую, само по себе, содержащую самое себя. Да. Тогда что такое единица? Ну, понятие единицы. Это то, что противоречит ограниченному. Это законченная фигура. Имеющую и содержащую в себе одно единственное понятие. Первое. Быть первой по отношению к нулю. Если так вот сюда. А что делает человек? Я хочу быть первым по отношению к себе. Что значит точка с запятой? Точка с запятой означает только одно понятие. Только одно, что одно с другим не совпадает. Одно другому противоречит. Ну, а по-человечески, ну, вы знаете, наверное, лучше мне. Я не хочу быть запятой. Я точно не хочу. Но я и не точка в мире. Но когда мы убираем то и другое, тогда различия нет. Когда различия нет, то есть нет в данном случае математического ряда, или другими словами, нет самого одного из наших великолепных качеств думать последовательными рядами. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наше с вами мышление, а личность в особенности, начинается с ряда положенности. Скажите мне, пожалуйста, если получится, сколько в ближайшем окружении, в теперешнем, вы знаете людей? Сколько? 100? 300? 500? Ну, наверное, не больше десятка. Так вот, мы себя и соотносим с этим десятком. И в этом нет ничего плохого. Вот что в такой последовательности не надо делать? Любая ситуация, в которую включен человек, требует от него решения самой простой и самой сложной задачи. Задача переструктурировать исходную структуру задачи. Поясняю. Как это сделать? Вот сколько у нас здесь столов. Как их можно расставить в этой комнате? По-другому. Ну вот по-другому, не так, как не составлен. Вот тогда вопрос. Сколько вариантов вы можете представить умственно? Назовите сколько. Их немного. Почему? Они все ограничены пространством этой комнаты. Вот сколько вариантов возможных? Что считаем вариантов? Любые перестановки столов относительно пространства комнаты. Больше ничего. Что считаем много? Многим. Это как кому на душу. Как кому на душу. Десятка-полтора вариантов. Вот задача вам. Вот ставится вам простая задача. Совершенно простая. У вас есть некоторый объем. И в этом объеме у вас есть, ну, можете пересчитать, сколько столов, ну, еще можно посчитать, там, сколько там вольт. И все это нужно переставить, переложить, сколько вариантов. И все это нужно сделать здесь. Больше одного варианта. Ну, больше одного, это понятно. Уже много. Сколько? Сколько? Условия. Столы должны остаться со своей функцией, то есть за ними должны сидеть или можно ставить произвольно друг на друга. Еще раз повторяю, простите меня, я никаких других условий не ставил. кроме одного. В этом пространстве столы, нас тут нет. Уберем и поле-то. Бесконечно это невероятно, потому что есть конечное пространство. Так вот сколько? Вот такие задачи. Да, спасибо. Вот такие. Все правильно. Все, что вы говорите, правильно. Но вот такие задачи ставит перед нами жизнь. Сколько? Какой вопрос, какого следствия? Много. Много. Да. А если надо решить конкретно? Вот теперь я вас немножко припру. Только немножко подумаю. А в общем на ответ здесь не принц, нет, все не годится. Всегда пытайтесь думать предельно просто. Вот ведь как нас научили, думать всегда сложно. Чем проще, тем реальнее. Поверьте, я не хочу быть наставником. Нет. А вот я сам себя этим кляну. Сейчас я вам задам вопрос, я помню. Вот идея нужна, вот. Я же вам показывал на этом кресте. Вот нужна идея. Вы мне, конечно, не поверите, но это ваше право. Сначала вам вопрос. Просто по духу вам, наверное, более близкий, похожий. Стоит Кульман. Что стоит Кульман? Кульман. Вы знаете, что такое Кульман, да? И там на Кульмане ватман. Один-единственный. И вам говорят, сколько вариантов вы можете придумать по поводу одного хвоста. Я имею в виду летного хвоста. Сколько? И вы не знаете, какой фюзеляж, какие крылья и что-то. А вот вы разработчик только по хвостам. Два основных. С хвостом и без. Так и здесь. Этот же ответ и содержит. Со столами или без столов? Ведь у нас есть окна, мы можем столы все выбросить. У нас есть дверь. Все убрать. Так? Значит, с этим или без этого? Но есть и другой ответ. Безусловно. Потому что этот ответ математический, он очень точный. Но есть и другой ответ. Он тоже математический. Это посмотреть на плоскость, на размеры каждого стола. На эти не надо, они большие. И потом примерить, мысленно примерить, как их можно разместить. Сейчас. Так, мы их можем разместить по столу. Мы можем их прислонить к стенкам. Но если у нас есть какие-то средства, скажем, вот те, подвесить к этим лампам. Вариантов несколько, возможно. А если очень захотим, мы можем взять их под мышку и уйти с ними на улицу. Вот это называется процессом, как человек решает задачи. Как он решает? Вот он может решать и так, и это, и по-разному. Но в конце концов, если нам не хочется ни выносить, ни поднимать, ни выбрасывать, дверь не открывать, мы все вместе взяты и можем лечь на стол и спать. И это тоже решение задач. Ну все, вы уже ответили. Этим я хочу сказать очень простую вещь. Совершенно. Когда человеку ставится какая-то задача, ну в данном случае не слушай, никогда не надо пугаться, что ты ее не решишь. Надо посидеть, подумать, применить себя к этой задаче. На моей практике, может быть, она не очень большая, не было ни одного человека, который бы не решил задачу. Дело во времени. Поэтому важным параметром решения задачи является время ее решения. То есть продолжительность. А продолжительность – это пространственная характеристика решения задачи. Поскольку это одновременно и пространственная характеристика, значит, умение человеком внутри вот этой маленькой коробки провертеть, ну, самые невероятные способы решения задачи. Физики нашего времени, которые начинали в начале этого века, они же идеи выдвинули. О сумасшедших идеях. Они их сформулировали. А дальше искали способ разрешения этих идей. Ну, о физиках я не буду говорить, а о человеческом факторе. Вот хочу тоже вас спросить. Вы подумайте, а я отвечу, мучить не буду. Как вы думаете, самая невероятная идея о человеке? Что такое человек? Ну, самая невероятная. Среди всех тех, которых вы знаете. То, о чем вы прочитали. То, чему нас учили и каким образом воспитывать. Ну, самая невероятная. Что такое человек, как невероятное существо? Что это такое? Я помолчу. Как дух возможности. Но это из вероятных идей. Ну нет духа, нет возможности. Что там еще? Нет характера, нет личности. Я уже вам сам подсказываю. Но невероятно. Объем. Это вероятно. Бог, объем. Много помотора. Нет Бога. Нет понятия объема. Ну ничего нет из того, что мы знаем. А вот в этом и вся задачка. Не из того надо определять, что мы знаем, а из того, что мы не знаем. Надо предположить незнаемое, но реально существующее. Вот в этом круговерть. Ну, вас спрашивают. Человек это ничто. Это ничто. Да. Ничто или нечто? Да, человек это все. Человек это все. Человек это звучит. Гордость. Это Горький. Это известно. Он сказал, что это звучит гордо, и тут же гордо с ним распрощался. Об этом я в Оренбург говорил. Человек, я думаю, что вряд ли пока может гордо звучать. Ну, хоть не в этом. Ну так как? Вот космос. Микрокосмос. Ну это микрокосмос, это Гамзон. Уже сказано. Микрочастица, суть одно сказано, еще до Гамзена, за 2000 лет тому назад, сущность, уже сказано. А что бы мы ни сказали, все равно будет повторение. Так, повторение, ну да. Нет, ваши, вы не думайте, что я умнее вас. Вы говорите все по сути. Все правильно. Но нужен, значит, в математике так говорят, что-то нужно вынести за скобки или нужен множитель. Вот нужно найти. То, что за скобки выносит, при сохранении всего, что все правильно, что вы говорите. А вот за скобки. Александрович Гамзен написал целую книгу о том, что такое человек как система. Это все в привычных понятиях. А вот надо найти такое слово, которое еще не является привычным, ну так скажем, научным понятием, но которое содержится в нашем языке. Ведь все научные понятия происходят из нормального языка. Потом они приобретают там свою строгость, системность и прочее. Вектор. Вектор. Набор вектор. Набор вектор. Но уже вы настолько уже горячи к ответу. Ага, вот в этом все дело, назовите дело. Ну назовите дело-то. Назовите свое, ага, переживание. Определить? Нет, красиво. Ну почему? Вы его все знаете хорошо. Скажите нам, сколько вы. Ну скажите. Да не думайте, что я мучаю. Сколько букв, это потом посчитает, пускай посчитает Борис Николаевич, сколько букв. Но это слово всем известно, чем определяется суть человека. И всегда определялось. И то, что действительно необъяснимо, как вы говорите, непонятно. Все, все. Все все эпитеты, которые вы сказали. Суть человека в его интуиции. Известно. Лишь настолько известно, настолько обыкновенно, потому что без интуиции человек существовать, по-видимому, вряд ли как полноценный, умственно одаренный, переживающий свои эмоции существовать не может. Интуиция – главный фактор нашего знания. Я тоже не знаю, что это такое. Но одну лекцию я специально для вас, если вы разрешите, посвящу этому понятию. Вот. Потому что попытки были как-то найти компоненты этого, но этим обладает каждый человек. Каждый человек этим обладает. Можно сомнением поделиться? Конечно. Ну, почему? Я не уверен, что интуитивность, наитие ограничивается только таким явлением. Нет, человека. Нет, наитие и интуиция. Ну, я пока еще разницы не ощущаю. А, то надо договориться о юбке. Ну, давайте на интуицию замкнемся. Я думаю, что как бы у животных, у других тоже есть. Более-менее стараться такое явление, как интуиция. Как интуиция? Нет, у животных нет. Вот чем отличается человек от животного, простите, это мое, да, моя точка зрения, вот уж чем, не тем, что он произошел от них и стал прямоходящим, а вот ни одно животное не обладает свойством интуиции. А вот наитием, как вы сказали, да. Что такое интуиция? Это один из важнейших каналов познания человека, мира и себя. Когда ты знаешь, что ты нашел правильное решение, но не знаешь, каким образом доказать это решение. Да, его правильно, доказательно. Может быть. Но ты точно знаешь, что ты попал в точку, и это тебя выводит. Ну, чтобы перевести это на язык психологии, ну, может быть, это будет очень неудачный пример. Ну, например, я бы сказал так. Я точно, однозначно знаю, что с этим человеком я не могу жить. И живу всю жизнь. Вот я точно знаю, что нельзя, это интуиция. Но я делаю прямо противоположно. Ну, по разным причинам. Есть этические причины, социальные причины, ну, много причин. Ну, просто потому, что я считаю, что я все-таки человек, ну, должен быть, ну, как это называется, порядочным, что ли. Вот. Но я заранее знал, что я не могу и не имею права. Согрешил. По-русски так называлось. Согрешил. Грех и интуиция рядом. Значит, когда ты понимаешь, что ты сделал, ну, скажем, какое-то открытие, и хочешь всем побежать и объявить, ага, нашел, надо решить, какой мере правилен этот поступок, вот так, не сделать греха. Но можно сделать наоборот. Тоже извините. Многие проповедники просто грешили тем, что они ничего не знали, а приходили и проповедовали, а люди им верили. Они совершали грех величайший. В чем еще состоит наша греховность? Все по поводу, как человек решает задачи. Да, как вам сказать? В варианте, в таком более образном, объемном, и потом это все можно перенести на разные случаи нашей жизни, начинается с того, что знает каждая мама и знает каждый отец. Что знает мама, чтобы дочку не соблазнили? Она знает, что не хочет отец, чтобы дочку не соблазнили. Что не хочет отец, чтобы сын не сбегал куда-то. Мама это тоже знает хорошо. Вот это понятие о грехе, греховности и так далее. Ну, то же самое и в математике. Ведь можно написать цифрами все, что угодно. Это же касается и психологии, когда, например, можно написать о личности, ну, например, такое слово. То есть несколько слов. Определение личности. Личность есть совокупность общественных отношений. Это не я, не думайте. Я так не грешил. Я, может быть, и на большее бы попробовал. Итак, личность есть совокупность общественных отношений. Ну, теперь давайте представим. Значит, в мире есть, по крайней мере, правовые, экономические, политические, социальные и всякие другие отношения. Их много, да? Значит, чтобы я стал личностью, вы это уж точно уже личностью, я должен обладать всей совокупностью, мне жизни не хватит. Ну, просто жизни не хватит. Кто дал это определение? Карл Маркс. Все это было принято. Из этого разрабатывалась психология личности в советской психологии. О личности. Из этой дурости. Конечно, человек является как личность носители многих отношений, это безусловно. Что там говорить? Возьмем ту же самую маму. Она в своей семье мать, жена собственного мужа, домохозяйка, если у нее нет работы, а если есть работа, то она еще и работающий человек. Она соседка соседки, У него множество ролей. Множество ролей. И все эти роли так или иначе ложатся на ее детей, которые она там хотела или не хотела, или не любила. Кроме того, самое интересное в содержании мамы, она иногда закрывает, а иногда открывает дверь. Ключница, это называется на старом языке русском. Ключница. Еще говорит собственному мужу, не забудь потерять ключи, вторые не дам. Легче потерять голову, чем и расплатиться за нее, чем потерять ключи, за что можно не расплатиться никак. Ну и потом сейчас я скажу и сделаю еще раз перерыв в коробке. Мужчины могут сразу, если есть пальцы, то пальцами, если есть вата, то ватой свои уши заткнуть. Да, ватой. Ну, платком, не знаю, бумагой. Большинство концепций по теории личности разработаны эти концепции применительно к мужскому полу. И все они неправильные. Единственный человек, который понял, откуда нужно подойти к понятию личности, не разработав никакой теории, был американский психолог Гордон Олпорт. Одна из его работ сейчас вышла у нас. Он только наметил пути. Идти нужно к понятию личности от женщины. Он взял старый известный тезис, который принадлежал, ну, исторически, там, библейской истории, апостолу Павлу. А тезис звучал так в передаче его учеников. Ключ к мужчине лежит в женщине. Ну, в общем-то, мне кажется, здесь во многом все это сильно сказано, что женщина – мать не только своего ребенка или своих детей, сколько бы их там не было, но она и мать своего мужа. Она мать. А муж объелся груш. А если серьезно, он должен, есть должествование, должен служить своей семье. Какой бы она ни была, маленькой, большой. Ну и есть еще одно требование к мужчинам. Неудобное. Они должны, вот, это не функция женщины. Не просите женщину, если это умоление какое-то содержится, но я так вряд ли думаю. Мужчины обязаны творить жизнь. Они обязаны творить жизнь. И у меня есть пример, и пример сидит передо мной, да, который не раз меня укорял в том, что я этого не умею сделать. Задавались вы или нет таким неприятным, наверное, вопросом, а зачем человек осознает? Зачем? Он действительно осознает. Начнем издалека. Человек воспринимает, запоминает, воспроизводит и обрабатывает значительно больше информации, которую он на самом деле осознает. Принято сегодня считать, что любая вычислительная машина просчитает быстрее, чем человека, чем это сделает человек, но это не так. Хотя бы потому, что ни одна вычислительная машина не может предсказать будущее действие так, как предсказывает человек. Вот из его функции предсказать хотя бы собственную форму поведения, уровень, степень поведения, следует, что он это делает лучше, чем то устройство, которое он сам и создал. Есть еще одно удивительное противоречие, казалось бы, и удивительное качество человека. Чтобы что-то осознать, он должен принять решение, что он хочет осознать. То есть он осознает то, что он потом будет осознавать сознательно. Кроме того, человек как человек, это есть живой организм, который должен принимать некоторые решения, которые от него вовсе не зависят. Я имею в виду строго определенные действия. Ну, например, дышать. Если не дышит, человек не живет. Пить, есть. Эти действия во многом, безусловно, заданы генетически, потому что есть ситуации, когда человек не хочет и даже дышать, и даже пить, и даже есть. Но это детерминация, конечно, генетическая, прежде всего. Но даже в тех условиях, когда мы с вами дышим, мы своих дыхательных движений не осознаем. Когда мы о них осознаем, сейчас я буду апеллировать Борису Николаевичу, но сначала приведу один пример, который просто мне известен из литературы. Это Константин Паустовский, который страдал астмой, значит, вот, дышать трудно, но который привел удивительный пример. Он где-то это наблюдал, то ли в Крыму, то ли на Кавказе, значит, поднималась машина, полуторка, по-моему, и вот она не может туда подняться, задыхается. И он сравнивает себя с этой машиной в одном смысле. Неизвестно человеку до тех пор, что такое глоток дыхания, пока он лишен функции дышать. Так? Значит, вот. Очень важно. А как ребенок делает первый глоток? Насосет полный рот из груди и глотает. Ну, первый вздох, насколько я понимаю, там хлопает почему-то, да? Да можно, что хлопает. Как? А так я... Как? Я пас. Как в проферансе пас. Я пас, я не знаю. Ты про глоток? Ты спросил про глоток или про вдох? Я не глотаю, я про вдох. Ты глоток произнес? Я глоток сказал? Фу, ёбки. Нет, я имел в виду вдох, конечно. А, вдох. Это конечно, пройдет. Я понимаю, что я сейчас хочу глоток. Да. Это, конечно, Фрейд перевернулся в гробу. Нет, я, извините, как человек, как ребенок совершает первый глоток. Вот этот механизм очень интересный. Ну, можно и пошутить, почему? Да? Конечно. Нет, я не специалист в области детской психологии. Я и сам не знаю. А пуповина тю-тю, кислород перестает от матери поступать? Вот у него сразу и кислород из где-то. Еще когда пуповина не оторвана... А не сказал, что она оторвана, сказал тю-тю, это две большие вещи. То, что на первом не начинает тело, уж каким получилось, вот там и хвалу. То есть он неосознанно пытается поймать этот необходимый ему глоток воздуха с разными. То есть пусковой момент перестает кислород поступать от матки. Это да, это понятно. И тут дальше уже. И начинается судорожное движение, в конце концов, когда дыхательные мышцы тоже засудорожили, вот получился легкий. Так, тогда а рефлекторное раздражение тоже уменьшит. Она задирается от нас. Не убедили. Она его уже научилась. Не убедили. Буду думать сам. Можно почитать. Когда у меня тоже есть вопрос, не обязательно на него отвечать. Вот я с вами солидарен, да. Опасно в такой аудитории выступать, когда такие умницы сидят. Да, но вот мне тоже непонятно, как бы это... Неужели это начинается с двигательного рефлекса на дыхание? вот когда он переходит из одной среды ребенка в другую, или у него этот рефлекс уже сформирован? Я думаю, сформирован. Не мы же единственные кислородозависимые, да, на сколько ступеней лазится. Я думаю, это наследованный эволюционный рефлекс. И тогда непонятно, что он перешел и у него. И у этого вопроса есть, естественно, диатомическая вторая его часть. Значит, мы не можем ни сознанием, ни волей отключить свое мышление, да? Взрослые, как да. Взрослые. Ну вот я могу отключить с помощью воли и сознания, отключить собственное дыхание. Остановить дыхательное движение можешь. Ну и сейчас ты можешь остановить дыхательное движение. Я понимаю. А управлять компьютер выключить дыхательное движение. Ствол мозга, который. Значит, я не способен при жизни отключить дыхание. Почему? Вот я, правда, не знаю, насколько это с точки зрения биологической, физиологической, медицинской, я не знаю, но я знаю один феномен, известный, широко известный. Происходит западание языка, да, и человек отключает свое дыхание. Нет, у него язык-то может быть как-то там... Ну, он запал, заткнул глотку и все. Так это не то. Нет. Это удушение просто происходит. Естественно, когда человек умрет, вот я понял так, что можно ли остановить. Не физически, я имею в виду психологически. А волевым усилием, конечно. Вот сердце на полчаса товарища не остановил. Не запустил. На 10, 15, 20 минут останавливал, запускал. На 30 минут остановил и не запустил сердце. Ну, все равно, что это очень интересно. Без тренировки ты вообще не остановишься. Мы не видели. Спасибо. Ну, там, в общем-то, дело тренировки больше, конечно, у йогов, я имею в виду. Это же он больше как будто потребности тела. А кроме того, снижает самооценку. Кроме того, там все-таки земля пористая, дышать можно. Только нужно научиться. Вот на севере, когда, ну, примерно так считается слово, полгода день, полгода ночь, вот. Да, ну, так оно и есть. Чу-чу-чу между простыми. Можно в снегу, где, казалось бы, нужно и замерзнуть, и задохнуться, спокойно выживать. Только надо знать, как это сделать. То есть, как это сделать, это логово. Не надо ничего делать, надо посмотреть, как это делает белый медведь. Вот и все. И подальше от него. Все равно раскопает. Между прочим, белые медведи очень-очень даже мирные. Очень мирные. Они нападают редко, вот, когда им не удается своей лапой выловить рыбу любимую, вот тогда на человека, да, и преследует, но убежать невозможно, он бегает как олень. Это все роскошь, что он такой уволен, бегает с такой скоростью, что от него никуда не денешься. Да еще и побитый бульдог, так дует. А если он тебя настиг где-нибудь у лагуны, так он лапой тебя и утопит. Нормально. А любит нерку. Это любимая. Вот. Все. Злеется страшной силой, когда нерка уходит. А так они, ну, действительно очень мирные животные. Да. И тем более они не стадные. Живут семьями. Ну, внешне увольни ужас какие. Так вот к этому вопросу, который я вам задал, пока еще об организме. Что умеет делать наш организм? Давайте снимем проблему сознания. Ну вот нет, ну вот есть организм, человеческий организм. Он великолепно умеет, наш организм. Нередко сознание просто этому мешает. Великолепно умеет вычислять, оценивать на основе внешне заданных критериев последствия тех или иных действий, связанных с органическими действиями. Часто мы это называем бессознательным. На самом деле, просто организм работает в своем режиме, а сознание человека, как носителя, внутри организма этого свойства, может действовать прямо противоположным образом. Опять возникает проблема выбора. Организм тебя тянет сюда, так? А сознание тянет сюда. Мы же говорили, что нет. А? Мы же говорили, что нет. Условно отказались. Условно отказались. Ну, я вам на примере показываю. Это я отказался от сознания, а не вы, я думаю, что же я откажусь. То есть моя Джульетта, моя любимая собака Джульетта, да, она подчиняется, так сказать, вот этому, назовем так, организменному мышлению, может быть, да, я же не знаю, какое четкое слово должно быть за этим, да? А организменному интеллекту, пусть будет так. И обходится без сознания, или у нее есть какое-то сознание? Так, тогда мне это нужно показать по-другому. Может быть, вот видите, как трудно доносить вещи, вот, кажется, очевидные. Чем очевиднее, тем труднее. Да, тем труднее. Очевидное невероятное, вероятное неочевидное. Так, ну как бы это показать? Сначала не договаривалась о терминах. Вот это только в качестве примера. В качестве. О себе. Ну, конечно же, я же не могу на кого-то. Значит, моя обязанность стоять здесь, читать вам лекцию. Ну, как-то внешне еще выглядеть поприличнее. Короче говоря, мое место здесь. Кроме того, мгновение, когда я могу выйти за дверь и покурить. Но меня с этого места тянет, скажем, сюда. Когда я здесь стою. Вот сюда. Я не могу сделать два действия одновременно. Подойти сюда и быть на этом месте. Мне либо нужно прекратить на какое-то мгновение высказывание, лекцию, подойти, ну, что-то там сказать, найти какой-то предлог. Вот. Я об этом хотел сказать, что я не могу этого сделать одновременно. Организм меня тянет туда. Психика заставляет меня или сознание читать. Ну как совместить одно и другое? Как? Как? Ну еще может быть и другой вариант. Ну, например, ну просто... О воле еще поговорим. Значит, волевое решение заключается в том, чтобы сделать то и другое совместимым. Совместимым. То есть, я имею в виду самое простое. Сохранить одну возможность и другую возможность, а выполнить это в разное время. а как возможность сохранить в себе. Часто многие такие действия у нас осуществляются чисто автоматически. Вот пример. Я пошел сюда. Борис Николаевич поворачивает свою аппаратуру сюда. Не всегда. Но автоматически он делает это. Просто рука тянется и все. Вот я пошел сюда. Хотя спрашивается, на какой фиг. Вот кассету. Я посмотрел. Это же кошмар какой-то, как я там выгляжу. Это же ужас какой-то. Ну мы-то вас по-другому видим. Ну почти все крупные актеры, которые начинали в кино, только об этом и говорили. Как только себя увидят на экране, конечно, внутреннее-то видение другое. Правда, конечно, это не первая кассета, на которой я себя видел. И да, большое вам спасибо. Во-первых, она цветная и прекрасно сделана. Вот, у меня цветной никогда не было. У меня есть черно-белые кассеты. Я даже не имею права попросить у вас копию. Почему? Я не буду этого делать. Вы же жене хотели показать. Да, я жене хотел на 8. Вот я покажу и... Вот. Ну, когда я смотрел на видео в магнитофоне. Вы знаете, я отказался от телевидения только из-за того, что больше не мог смотреть на себя. Я вам точно верю. Каково, да. Да. Точно верю. Да, на себя смотреть, в общем-то, это объективная вещь, очень объективная вещь, никуда не денешься. Даже когда смотришь на себя на экране, скажем, телевизора, там немножко по-другому, там сохраняется какая-то жизненная сила лица, живость. Но если смотришь себя же старой записи, совсем уже другое. Но это может быть старение техники, как-то по-разному. Или старение нашего бытия. Да, это воспроизводство. Или изменение нашего психического, цельного психического. И новое мировидение, новое. Я не говорю. Как-то это объяснять, не знаю. Но это может быть связано с тем, что человек уже вырос, и он более критичен к себе, вот к тому, который он был. Ой, большое вам спасибо. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать просто видение самого кадра. Вот видение кадра. Вот. Ну, конечно, остался образ, там, скажем, от того, когда тебя первый раз показали, потом этот образ у меня тоже составился, там пленка составилась, еще ну, что-то. Ну, я не это хотел сказать. Чисто техническое восприятие. Просто само изображение с технической точки зрения становится другим. И ты уже там не тот, который у тебя в образе. Не тот. Стареет пленка, да? Люминофор. Что-то другое, да. Вы посмотрите, как мы смотрим старые фильмы? Мы смотрим только в глазах, правильно? Нет. Нет, я с вами не согласен. Как мы смотрим старые фильмы? Восстановленные, не надо забывать. их восстанавливают, восстанавливают большие профессионалы. Волга-Волга, разве это Волга-Волга 30-х годов, то есть на той пленке снято? Нет, она переделана, переснята, отретуширована, озвучена, переозвучена. Более того, там многих слов из тех 30-х годов нет. Там уже перезаписали. Это дело техники. Дело техника очень тонкая. И слава Богу, потому что увидят это другие люди. Вот не знаю, сколько раз вы смотрели «Волгу-Волгу». Ну, десяток уж наверняка. Ну, вот, видите. Ну, тогда я с вами могу поделиться. Любовь Орлов каждый раз омолаживает. Очередной тираж, она все молодела и молодела. Ретушировалась. Ну, да. Прическу ей делали, я не знаю, это какие-то там, ну, в общем, большие умники, профессионалы. А я, так получилось, повезло, видел ее. Вот в оригинале, в первом варианте, это одна была любовь Орлова. А потом видел, ну, не с десяток меньше, но это была уже другая любовь Орлова. Ну, такая же темперамент, такая же красивая, так же танцевала, так же пела, все так. Вот. Но уже кинематографический портрет ее сделали, я так для себя назвал это. Элементарный образ. Поскольку это, понимаете, это же легенда была, и нужно было сохранить все. Ну вот, у нас еще есть такие ситуации жизненные, когда у нас абсолютно нет никаких критериев разрешения в такой ситуации. Нет критериев. На языке психологов это называется замкнутая ситуация. Даже самый гениальный человек не может найти никакого решения из выхода из подобной ситуации. Тогда мы говорим просто: я был обязан подчиниться обстоятельствам. Все. Да, такие ситуации есть. То есть ситуации, в которых мы не можем принять единственно правильное решение, как поступить. А вот теперь вопрос. Ну, нет у нас этих критериев. В любой конкретный момент. То какой конкретный выбор того или иного действия мы можем сидишь, догорит дом, а ты сидишь и ждешь, когда появится критерий, да? Ну, понятно, что нет. Критерий всегда есть, который мы можем сделать случайно. Допустим, случайно. Ну, а когда нужно это сделать не случайно? О, правильно. Я согласен с вами. Ну а когда нет возможности реальной ну, вот такого действия бросить, а когда Ну, нет монетки. Брось купюру. Ну, этого может и не быть. Первое приходящее в голову. Так, что первое может прийти в голову? Ну, давайте я вам покажу. Вот, допустим, вот сейчас я сделаю. Вот это неудачное действие. Вот сюда я переложил. Что я могу сделать? Ну вот отсюда убрал сюда. Что я могу сделать, когда у меня нет? Положить обратно. Правильно. Вы, так, ну, вы можете положить и на окно. Ну не важно, куда я положу. Переиграть, переиграть. Действие на... Конечно. Первая заповедь всех летчиков-испытателей. Когда нет выбора, переиграй. А потом подумай. Потом, может быть, будет время что-то придумать. Значит, обратно всегда надо вернуть то действие, которое оказалось или ввело тебя в неприятную ситуацию. А ты когда еще вернуть? Когда еще вернуть? Как врачу. Когда ковер возьмет. Начинали следующий. Я думаю, что часто опытный, хороший врач знает, когда может случиться такой неприятный случай. Знает. И хорошо знает. Вот. Более того, он, наверное, еще хорошо знает, что он уже не может ничем помочь. И в этом его боль, беда и, может быть, вина, но он не виновен. Да. Можно сразу как бы попутно? В Китае самый главный врачебный экзамен, когда дают пациенты, и выпускник должен решить, в принципе, мы его будем лечить или отправим куда-то подальше. В монастырь там еще. Ну, понятно, да. Ну, в другую епархию, да? Да. Ну, это вот это опыт назывался. Опытность. Ну и, конечно, еще не только врачебная практика, здесь еще и врач как человек, который вот, ну не каждый может быть врачом. Не каждый. Вот одному дано, а другому он и желал бы быть врачом, он даже белый халат, если на себе носит. Я вспоминаю опять же того же Эрнеста Хемингуэя, который говорил, после Первой мировой войны он лежал в госпитале где-то там, то ли в Милане, то ли в Риме. Как только три человека подходили в белых халатах, он тут же отказывался от их диагноза. Раз три, ничего не знаю. Подошел один, пощупал и сказал тебе, вот это надо, а этих не слушай. Да, ну вот таких врачей появилось мало. Но при этом, конечно, врачебная практика, она никуда не уходит. Потом, насколько я понимаю, она очень специализированная, в том смысле, что скажу, в одной области труда деятельности одни врачи понимают больше, чем другие, которые, может быть, и умеют, и опытнее, но они просто не знают характера работы. А эти другой так. Вот поэтому я скажу, там авиационные врачи, которые знают характер работы людей, а есть врачи другого назначения. И при этом есть общие врачи. Знаете, самый надежный друг в жизни твой хороший врач, который тебя не оставил в беде. Я думал, самый надежный друг в жизни это твой мобильщик. Господи. Шекспир. Когда мне уже не догрузил. Только ведь не знаешь, как, кто будет твоим могильщиком. То есть пролетариат с капитализмом были лучшие друзья. Конечно. Лучше было бы, например, опять же о себе, перед тем, как подохнуть, со своим могильщиком поплясать, выпить, и он сказал, давай, я капаю. Такого не бывает. Самый надежный друг здорового человека – это психолог. Психолог? Нет, это, ребята, неправильно. Можно продолжить, да? Владимир Владимирович? Друзья мои, вы поймите, что это неправильное мнение. Друзья мои, психолог – это специалист по здоровому человеку. Психолог – это специалист по человеческому счастью. Психолог нужен здоровому человеку, чтобы помочь ему быть счастливым. Это тоже неправильное мнение, потому что не в пророке, а в отечестве. И поэтому, как больному человеку, нужно не психолог, а психотерапевт, а потом и психиатр. Вот когда приезжал дважды в последние годы Лев Маркович Лекер, он каждый раз говорил, Борис Герасимович определял общую психологию как теорию психического здоровья. Вот. Это действительно так, потому что тогда, если не занимаешься понятием, что такое психическое здоровье, в отличие от отклонения, то любое отклонение – это область уже работы других людей. Психиатр, еще кто-то там, многие другие. Но и сегодня, если говорить прямо, нет норм определения того, что такое психическое здоровье. Да. Вот. Шутя, Лев Маркович это показывал так. Немножко здесь и чуть-чуть здесь. Вот. То есть некоторые количественные критерии, конечно, имеются в определении отклонений, но нет качественных критериев. Значит, на что нужно ответить? Психологам, вот, которые хотят заниматься этим психическим здоровьем. Как распадаются, скажем, наши структуры восприятия? Как? И когда? Как распадается наше мышление, как и когда, при каких обстоятельствах? То есть, когда начинается распад вот. Что там колется, если говорить просто? Что такое патология, как я ее понимаю? Значит, что-то там колется, что-то ломается. Вот. Может, как стекло поколоться. Так вот, сейчас тогда надо знать, что там начинает колоться. Да. Карл Маркс определял болезнь очень коротко. Это стесненная своей свободе жизни. Ну, это философская. Вот. Поэтому с точки зрения качества тоже можно как-то подойти вот с этого конца. Ну, можно, но это очень, да, это очень глобально. Ну, это, может быть, большой фактор. Философия. Я-то имею совершенно конкретную вещь. Вот скажем, вот я вчера смотрел и считал, что у меня зрение нормальное. Сегодня я смотрю и вижу, что я смотрю ненормально. Я прихожу к врачу по зрению, он мне говорит, да у тебя все нормально. Значит, что-то произошло не в зрительном анализаторе, а в образе восприятия, который этот зрительный анализатор мне формирует. Он мне сказать не может. Потом я вдруг обнаруживаю, что в моем образе сузился объем этого образа, маленький. Глаза мне дают очень большое видение, хорошее, и при этом я смотрю, как в щель в заборе. Вот и все. Поле зрения? Да, поле зрения, оно, если было вот такое, оно вот идет сюда, наоборот. Наоборот. Вчера наблюдался, вчера у меня немчурки, помните, я рассказывал, издевались, наверное, да? Пришел домой, зритель изъявил, вошел в родную банку, ванну, она, мне кажется, находится. Но я так совершенно спокойно смотрю, анализирую, уговариваю себя, что вижу не глазами, мозгом, встал. Мозги перекатили. Так, спокойно. Ванну не хотелось поправить, поднять. Нет, это первое мгновение, сразу кинулся, только сейчас вода потечет. Первый кинулся, вода. Понимаете, а потом совершенно спокойно. Бывает. А что было? А потом еще отдохнул. Сегодня пришел, нормально, все, ладно. Не пугайтесь, ребят, спокойно контролируйте себя. Да. Нет, это первая авиационная заповедь. Потерялся, не торопись, никуда не улетел. Вспомни, где ты был. Бывали ситуации, когда катапультов не было. Вот. Но и были, когда тоже до сих пор вспоминает эту К-36, эту катапульту. Кошмар какой. Это кошмар. Сначала подумаешь, убиваться ли на падающей машине, да, либо с этой катапульты. Помню первого своего инструктора, который пришел заикаясь, он стал заикнуть не от того, что он был испытателем, ну, парашютов. Ну, да, сказали, сначала он назаикался, теперь нас хочет научить заикнуть быть. Нет, он не хотел. Нет, когда эти пиропатроны в одном месте рвутся, не очень приятное состояние. На том, если колпак забудешь, фонарь сбросить. А все. А вот килограмм 50 не будет прийти. Колпак? Да, нет. Немножко. Это вот то, что сверху над головой. Это как у братьев Кокенаки. Вот были такие знаменитые летчики-испытатели, фамилия Кокенаки. Да. Владимир Константинович и Константин Константинович. И третий был Валентин Константинович. Погиб просто в годы войны. Они испытывали Ил-28, фронтовой бомбардировщик. Что у них произошло? Это был то ли 47-й, то ли 48-й год. Одна лапа, ну, шасси. Не вышло. Так? Ну, вроде бы ничего. Так еще колпак заклинило. Деваться некуда. Ну просто некуда деваться. И они заходят в Подмосковье, там аэродромы, ну, вы знаете. Значит, на ближайший, деваться-то некуда. Заходят самым непонятным образом. В общем, как-то сели. Ну, сели, ну, асы, все. Их спрашивают, а что вы так странно заходили на посадку? А они отвечают, она у нас, машина летает, и так, и это. Так и это. Вот так и думает человек. Вот есть исторический факт, раскопанный историками, и только им можно доверять, этим данным. Это серьезные историки, что вот древние люди не знали, что такое. Понятие, что такое случайность. Не ведали об этом. То есть, как эти историки объясняли? Их понимание отсутствия вот этого понятия о случайности. Если шел дождь, они считали, что дождь не случайен. Он должен был произойти. Не случайно удача или неудача на охоте. Они были, наверное, очень веселые люди, потому что они считали, что несчастливых явлений в мире нет, а есть только счастливые удачи. Да. Но не каждому они даны. Все события, считали эти дремучие, как мы их называем, древние люди, все события в мире имеют свои причины. Ну, например, одна из причин, но это уже не дремучие, это древние греки, считали, жалко монету. Мне только одна. Вот. Значит, вот вас столько, и кто-то из вас должен быть либо патрицией, либо патрицием, да? Делалось в Древней Греции так. Смотрели, ты. Это считалось причиной. Нет. Греки тоже считали, что нет не без причин, спасибо, явления. Монета упадет каким-то образом, но она зависит от моего движения или там от того судьи, который это делал и так далее. По жребию определялись должностные люди. Безусловно, конечно, нужно отдавать себе отчет среди тех, кто этому соответствовал. Ну вот тут опять аналогия у меня возникает. Уже литературная, поскольку монету Борис Николаевич мне дал, и я ее подбросил, она так крутилась. Как-то Федор Михайлович Достоевский сказал начинающему литератору, который принес, видимо, ему рукопись, он прочитал, как раз о монете. Понимаете, чем литературный образ отличается? Нет, не от литературного. Монета упала, звеня и подпрыгивая. Это литература. Когда вы пишете, что монета упала, это не литература. Звеня и подпрыгивает. Да, она тут звенела и подпрыгивает. Это образ. Ну а там, ну, падение. Да, констатация. О роли случая сохранилось все и в наше время. Надеюсь, вы не будете отрицать, что один из самых ярких фактов, подтверждающих роль случая в жизни человека, это гадание. Уж женщина, я думаю, редкая, кто не гадает. Ну, иногда говорят, пасьянс раскладывали. Ну, ладно, но знает и многие формы гадания. Да. Гадание на картах или гадание другим способом. Вот есть такой редкий способ гадания. Женщинам я и продаю. Если вы не знаете, вот, возьмите. Если захотите заговорить собственного супруга, что надо сделать? Да, что надо сделать? Древний способ гадания, ну что это гадание, это значит, что кто и будет, кто и нет. Но на этом гадали многие женщины в разных культурах, а не только в России. Что делаете? Берете записывайте, а то забудете. Берете носки, которые только перед сном снял ваш супруг. Берете первую попавшую кастрюлю, кладете туда носки и хвалите. Но это же не все. Сварили. Ну не жалко ни вам, ни ему эти носки. Дальше-то надо. Дальше-то надо. Что делать? Надо пошептать на эту воду. А что надо пошептать? Что пошептать надо? Колдуй баба, колдуй девка. Три слова шепчет. Я тебя бережу. Это соперник отвечает. Я тебя видеть не хочу. И ты ко мне не являйся. Вот. Да. Потом что дальше делать? Какой ритуал? заработал. Потом оказывается, ну совсем вот. Бабушка мне рассказывала, потому что она это делала. Потом оказывается, что женщина должна этой водой вымыть собственные волосы. Отдельно. Вымыть. Ну там я так знаю. Вымыть. А мыть себя. Да. И это последнее действие. Избавиться от той кастрюли, где кипятили на ручке. Вот были такие. Ну, я предпочту не ходить в носках. А? Есть портянки. Вот портянки не варили почему-то. А вот только на тех, кто пользовался портянками, такие проблемы не волновались. Да. Чем эти портянки могли стоять вот таким колом, представляете? Для того заносишь портянки, так их поставишь, они стоят. Как сапог. Будет ботинки на косу ногу носить. Знаете, я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу ответить по одной простой причине. Что я не знаю, кто. А если судить по литературе, там ответы очень интересные. Там, между прочим, были большие угадывания о судьбе человека. Большие были угадывания. Но это не обязательно от того, как варилось в кастрюле, что там в ней варилось. Вот. Это может быть большее понимание этого человека. Наверное. Ну, женщина явление уникальное. Еще на субботу будет. Нет, я еще вас не отпускаю, потому что я сказал о гадании. Еще хочу вам сказать о других способах. И на этом закончу. Вот о способности прогнозировать развитие как бы случайных причин. Кроме вот гадания, которым мы столько удивили. Значит, пасьянс остается. Пасьянс, тоже должен вам сказать, это не обязательно только раскладка карт. Пасьянс может существовать в других формах. В мире известны три формы пасьянса. Одна из них связана с традицией, как в семье, в конкретной семье, расставляются книги. Это пасьянс называлось тоже. Вот как расставляются. Вторая форма. Как раскладываются личные вещи в семье. Да. В иной семье все кувырком. Это тоже расклад. по природе. Третий вариант. Когда и каким образом выносятся отбросы из дома? Ну, помойные ведро. Пример. Значит, одни выносят, когда оно полностью переполнено, другие, скажем, когда оно почти не наполнено. Вот разные стихи. Следующий пример. Это вера в приметы. Все относится к прогнозирующей роли. Ну, случайность. Итак, да, мы все верим в приметы. Количество примет, ну, необозримо. Ну, одну примету, пожалуй, я приведу. Она связана, скажем, с тем, как человек заходит в свою квартиру, как выходит. Это может быть, ну, совершенно автоматическое действие. Но люди со стороны обязательно припишут вам примету. Вот вы сходите, заходите в собственную квартиру, только слева. Ну, может быть, вам удобно слева. Скажет, только слева, смотрите, он слева. То есть этим я хотел бы вам показать, что часто то, что мы называем приметой, не отвечает объективным действиям, реальности. Мы приписываем этим действиям свойства субъективного приметы. Ну вот еще вам одна примета, пожалуйста. Не почесал, что-то случится. Слава Богу, я от одной страшной привычки многолетней освободился. Но она была, ходила за мной. Надо было обязательно вот так. Все. Да? Да. Ну, здесь часто, а вот тут-то еще при всех и на всех вот так. Как бросил, сказали. Примета. И последнее. Это всем любимая сегодня астрология. Астрология – это лучшая форма, научно, может быть, обоснованной формой, как угодно назовите. Обман. Нет, не надо соглашаться, потому что можно к любой расстановке любых планет приписать ваше психическое состояние, а физическое еще легче. В мое время это называлось просто. Тогда существовала вот такая огромная, по-моему, 8 или 09, бутылка красного вина называлась «Солнцедар». Да, это был «Солнцеудар». Так вот, астрология – это «Солнцеудар». Ну, потому что с той бутылки уж точно. Через полчаса, может быть, через час уже все. А тут-то ведь... Ну, что такое астрология? Гороскопы вам придумают? Сколько угодно. А что их придумывают? Вы знаете, по крайней мере, 3, а может быть, 4 варианта гороскопов, существующих реально в мире. Теперь возьмите себя по любому гороскопу из 4 известных. Все будет наоборот. Почему он так исторически? О, это умный вопрос. Да. Выживающий. Я думаю, что это явление вряд ли исчезнет когда-либо. Не было бы астрологии, не было бы астрономии. Они проложили путь. Но поймите, что астрономия по отношению к астрологии очень молодая наука. Очень молодая, там, хотя там можно считать не один десяток лет. Вот. Но астрология всегда, в чем ее преимущество по отношению к астрономии? Она всегда работает на границе астрономически непознаваемых объектов, за пределами. Ну, то, что вы сегодня увидите в телескоп, завтра вы там летаете в космос и говорите, вот это так, это так, это так. И астрология, она еще выдвигает множество очень интересных идей, которые потом в астрономии разрабатываются. Но уже методами науки. Так что пускай будет астрология. Да. Про психологию отдельный разговор.